Глава 16. Павел пришел в Дербу, оттуда в Листру. Там был ученик по имени Тимофей, сын еврейки-христианки, у которого отец был язычник. Братья в Листре и Иконе очень хорошо о нем отзывались, и Павлу захотелось взять его с собой. Из-за местных иудеев, знавших, что отец Тимофея был язычником, он сделал ему обрезание. Обходя города, они убеждали братьев твердо держаться правил, предписанных апостолами и старейшинами в Иерусалиме. Церкви укреплялись в вере, и число их с каждым днем росло. Они обошли всю Фригию и земли Галатии. Но Святой Дух воспрепятствовал, чтобы они возвестили слово в провинции Азии. Подойдя к границам миссии, они намеревались отправиться в Вифинию, но Дух Иисуса не позволил им. Поэтому они пересекли миссию и пришли в Троаду. Ночью Павлу было видение. Перед ним предстал македонянин, просивший: «Приди в Македонию и помоги нам». Сразу же после этого видения мы собрались идти в Македонию. Мы были твердо убеждены, что Бог призвал нас возвестить там радостную весть. В Троаде мы сели на корабль и взяли курс на Самофракию. На следующий день мы были в Неаполе, а оттуда направились в Филиппы. Это римская колония и главный город той части Македонии. Здесь мы пробыли несколько дней. В субботу мы вышли за городские ворота и пошли вдоль реки, туда, где, как мы полагали, иудеи собирались на молитву. Там мы сели и заговорили с собравшимися женщинами. Одна из них, почитавшая единого Бога, торговка пурпурными тканями по имени Лидия из города Тиатира, слушала нас, и Господь открыл ее сердце для слов Павла. Она приняла крещение вместе со всеми домочадцами, а потом пригласила нас к себе. «Если вы действительно считаете меня верной Господу, приходите и живите в моем доме», — говорила она и настояла на своем. Однажды, когда мы направлялись к месту молитвенного собрания, нам повстречалась рабыня, одержимая духом, который предсказывал судьбу. Этими предсказаниями она зарабатывала для хозяев большие деньги. Она ходила следом за Павлом и за нами и кричала: «Эти люди — служители Всевышнего Бога! Они возвещают вам путь к спасению!» Она делала это много дней, пока Павел, потеряв терпение, не сказал, обернувшись духу: «Именем Иисуса Христа приказываю тебе, выйди из нее!» Дух тотчас вышел. Хозяева рабыни, увидев, что надежда на доходы пропала, схватили Павла и Силу и потащили их на городскую площадь к властям. Приведя апостолов к преторам, они подали на них жалобу. «Эти люди вызывают беспорядки у нас в городе. Они иудеи и насаждают у нас обычаи, которые мы, римские граждане, не можем принять и которым не можем следовать». К ним присоединилась и враждебно настроенная толпа. Преторы приказали сорвать с апостолов одежду и бить их палками. После жестокого избиения их бросили в тюрьму, и тюремщику был отдан приказ строго охранять их. Получив такой приказ, тюремщик отвел их во внутреннюю тюрьму и забил им ноги в колодке. В полночь Павел и Сила молились Богу и пели псалмы, а остальные заключенные слушали. Вдруг началось сильное землетрясение, от толчка тюрьма сотряслась, в тот же миг все двери распахнулись и со всех заключенных спали цепи. Тюремщик проснулся и, увидев распахнутые двери тюрьмы, выхватил меч и хотел покончить с собой. Он думал, что заключенные разбежались. «Ничего над собой не делай!» — закричал громким голосом Павел. «Мы все здесь!» Тот, потребовав света, вбежал в тюрьму и, весь дрожа, припал к ногам Павла и Силы. «Повелители мои, что мне делать, чтобы обрести спасение?» — спросил он, выведя их наружу. «Поверь в Господа Иисуса, и будешь спасен и ты, и дом твой», — ответили они. И они возвестили слово Господа ему и всем его домашним. И в этот поздний ночной час тюремщик вывел их из тюрьмы, омыл их раны и тут же принял крещение вместе со всеми близкими. Он привел их к себе в дом и пригласил к столу. И они всем домом радовались тому, что поверили в Бога. Наутро преторы прислали ликторов с приказом: «Отпусти тех людей». Тюремщик передал эти слова Павлу. «Преторы прислали приказ отпустить вас. Можете теперь уходить. Ступайте с миром». Но Павел сказал ликторам: «Нас, римских граждан, без суда публично наказали палками и бросили в тюрьму, а теперь тайком выпроваживают? Но нет. Пусть явятся сюда и выведут нас сами». Ликторы передали эти слова преторам, и те, узнав, что Павел и Сила римские граждане, испугались. Они явились сами, принесли извинения и вывели их из тюрьмы, умоляя покинуть город. Павел и Сила, выйдя из тюрьмы, направились к Лидии и, повидавшись с братьями и ободрив их, ушли.